Глава 10. Чел. Отец выходит следом за сбежавшим сыном и, взяв чела за руку, уводит его от пешеходного перехода в гримерку. Он не говорит ни слова, но отслеживает взглядом убегающую Чарли. Заключительный номер программы Шубертовской «Аве Мария» проходит гладко и возвышенно, не без положенных ей сантиментов. В гримерку приходит женская половина семьи с декольте-довеском. Отец с мамой многозначительно переглядываются, и красное платье сразу чувствует вдруг изменившиеся к ней отношения. Ее, хотя и приглашают на ужин, но уже без прежних обволакивающих касаний и улыбок. Дань вежливости, не более. По окончании ужина, в продолжении которого с ней почти не говорят, вызывают такси и обещают позвонить завтра. Но не звонят и послезавтра, никогда больше не звонят. Чел весь остаток вечера почти не говорит, ограничиваясь дежурными «спасибо». Он чувствует, как враз стал другим для окружающих. Особенно это заметно по сестрам. Куда испаряются их обычные хихоньки-хахоньки? Даже гордая мама Прима не сводит с сына восторженных глаз. А папа явно ждет момента, когда они останутся с ним один на один. От этого всего хочется уйти, но отчаянно некуда. Чел едва притрагивается к любимой треске под сливочным соусом, часто мелкими глотками пьет воду и старается любыми путями не встречаться взглядами с домашними. Жесты Чарли и ее прощальный кивок, да, окончательно удостоверяющие ее глухоту, то и дело возникают перед глазами и еще больше заставляют чела замкнуться в себе. Так что, когда он, наконец, оказывается в своей комнате, то не сразу замечает в ней отца, разместившегося у окна, на том самом ночном Чиппендейл диванчике. «Ну, говори, кто она, эта муза?» «Я не знаю», — честно отвечает чел. «Да брось, что значит «не знаю»? Мальчик мой, поют ни почему и никогда. Это для дураков придумали. А для кого? Во имя кого? У тебя сегодня было такое во имя, которое нельзя терять. Так кто она? Та, для которой так поют?» «Я правда не знаю. Мы почти не знакомы», — бормочет чел в ответ, едва-едва разборчиво. «Что ж, охотно верю. Случайно где-то встретились, пригласила, опоздала, но пришла. Странно как-то оделась. Почему-то осталась в дверях и ушла, не дожидаясь окончания всего концерта. Сплошные странности. О, узнаю это женское кокетство. Не бери в голову. Все достойные внимания женщины такие, неожиданные. Трудные. Тут главное развивать отношения, не прерывать их. Вы же там на улице, я полагаю, договорились о следующей встрече? Когда, где? Если потребуются деньги, так это не вопрос». Чел понимает, что известие о глухоте Чарли в одно мгновение уничтожит словоохотливость отца. Чел отделывается возможными понедельником и вторником. Отец, несмотря на все старания, так и не узнает подробностей. Их отсутствие он трактует по-своему. Чуть позже, разместив голову на необъятной груди супруги, отец делится с ней полученной информацией. «Там все серьезно, Зая. Очень серьезно», — молчит. «Была бы интрижка, все бы выложила, так, рыба». Бормочет, не разберешь. Вся дикция куда-то пропала. «Ну, в такой ситуации бог с ней, главное, какая лагрима. И с этим уже можно ехать к макаронникам и затыкать им рты. И ведь поедем, Зая, поедем. Прямо летом и поедем. К тому времени возьмем еще пару бельканта, чтобы уж наверняка. И ну ее к дьяволу, эту консерваторию. Если заочка только. Только время терять». Чел в это время мается на Чиппендейле, нарезая бесчисленные круги. Спина, левый бок, живот, правый бок, спина. По часовой. Против часовой. Глубоко за полночь он перебирается на кровать, но не успокаивается и там. Сообщение от Чарли застает его как раз в пути. Он переворачивается с живота на правый бок. Оно заставляет его продолжить движение. Чел без какой-либо паузы оказывается на спине. Послание Чарли поначалу кажется ему шифровкой с массой неизвестных. Понятно только то, что они едут за город. Прочие тайна. Так что в первом варианте ответа стоят сплошные вопросы. Куда, что, зачем? На смену им приходят сомнения. Нужен ли? Смогу ли? Ты уверена? Но и этим словам не дано уйти к адресату. Их сменяет встречное предложение. Пикник на даче в Сосновом Бору. Вариант тут же удаляется челом. Он кажется вульгарным намеком на известные обстоятельства. Дача – то последнее, что предложил отец перед тем, как удалиться, многозначительно насвистывая «Куэста Куэлла». «Куэста Куэлла» – ария герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Ответ чела в итоге сводится к двум словам. «Я приду». В ожидании реакции Чарли он просматривает словари жестового языка и дактиль, быстро убеждаясь, что они ему не помощники. С двумя пальцами на руке он практически немой для Чарли. Отдельные, пусть и относительно многочисленные слова и буквы, не спасают положение. Экран смарта возвращает челу некоторое равновесие. Всегда есть тред. И для этого способа общения у него более чем достаточно пальцев. Чел засыпает, не дождавшись ответа, которого, как становится понятно, утром так и не последовало. Он встает в 7, чтобы хорошо подготовиться. Неслыханно рано для всей семьи в воскресенье. Это время прислуги, а она-то как раз челу и оказывается нужна. В 7 ежедневно приходит Лидия Павловна, домработница, отвечающая за кухню и столовую. Готовка прежде всего. Ну и порядок, разумеется, тоже. Уборка через день огромной квартиры на ее напарнице Амине, татарке, которая появляется строго по четным дням и на кухне из столовой носа не кажет. Лидия Павловна не позволяет. «Эти комнаты для белых», забыв о политкорректности, шутит порой отец, тут же притворно напоминая окружающим. «Чего это я? Сам из этих?» По матери он и правда земляк Амины. Открывшийся при встрече факт – не последний довод при приеме ее на работу. К явному неудовольствию Лидии Павловны. Будучи местной, Лидия Павловна политкорректностью не страдает и свои размышления, граничащие с откровенным ветхозаветным национализмом, скрывает за предельной неразговорчивостью. С Аминой за все годы совместной работы и пары слов не перекинулись. Впрочем, и конфликтов нет. Они, кажется, просто не замечают друг друга. Чел пробирается на кухню, едва заслышав Лидию Павловну. На его сбивчивую просьбу приготовить что-нибудь для выезда за город она никак не реагирует. Во-первых, потому что никаких предварительных указаний сверху, читая от родителей, не поступало. Во-вторых, волнуясь, чел забыл, что употреблять при Лидии Павловне слово «что-нибудь» – неимовернейший моветон. В вопросах готовки она требует конкретики и при отсутствии таковой не делает ничего. Понимая, что одному с Лидией Павловной ему не совладать, чел решается на неслыханное – постучаться в родительскую спальню. Утром. До 11:00. В воскресенье. Сегодня эти табу умножаются на 2. Отец и мать в спальне вдвоем, что при их концертном графике редкость. Одна ночь к 7, не более. Неудивительно, что челу 4-жды приходится повторить стук. Внутри и на 3-й раз считают, что ослышались. Вышедший в коридор отец мгновенно смягчается, в первых же словах чела угадав вчерашнее бормотание. Окончательно поняв, что к чему, отец в порыве восторга до предела затягивает пояс красного шелкового халата, маминого. Взял первый попавшийся. И тут же ныряет обратно в комнату, едва приободрив сына. «Сейчас все будет!» В спальне отец шепчет на ухо дремлющей жене. «Кисуня, вставай! У мальчика свидание с той самой!» Второй ланчбокс помогают собирать уже и сестры, специалисты по греческому салату. Чай лично заваривает отец по только ему известному татарскому рецепту. Ставя термос в сумку, отец многозначительно подмигивает и незаметно от дам показывает челу кулак. Женщины одевают чела сообща. Он в течение часа представляет из себя манекена, даже и не пытаясь сопротивляться. Так, точно не зная, куда и зачем едет, чел, наконец, оказывается возле дома Чарли. Долго, почти как ночью, он подбирает текст сообщения, останавливаясь опять-таки на кратчайшем варианте. «Я пришел». Появление Чарли с гимназическим матом за спиной разбивает в клочья все предположения о характере их встречи. Это у него сердце вырывается из груди, ладони неприятно потеют, а пальцы едва удерживают набитую едой сумку. Чарли, напротив, кажется челу дерзкой и самоуверенной. Ликвидация шапки, тренда сестер, лишнее тому подтверждение. Кажется, Чарли и сумку выкинула бы, будь на месте урны контейнер. А может, за этим стоит что-то еще? Ей тоже не по себе, кто знает. Успевает подумать чел, садясь в машину. Отчетливо ясно одно. 10 минутами ранее у придорожного киоска чутье не подводит его. Цветы в данной ситуации были бы более чем неуместны. В такси чел, все еще пребывая в состоянии легкой паники, прячется в мессенджер и быстро понимает. Их тред – единственное место, где между ним и Чарли нет никаких преград. Интуитивно он приноравливается к ее манере общения, которая в иной ситуации показалась бы ему по меньшей мере странной. В дороге чел удостоверяет свои предположения о состоянии Чарли. Ее уверенность – маска. Она не менее его волнуется. А шапка чела – лишь несчастная жертва этого волнения. Встречные взгляды мельком, заставляющие обоих почти синхронно прятаться в смартфоны, подтверждают предположение чела. Виртуальная переписка сближает, но первое столкновение с реальностью едва не оборачивается катастрофой. Уже выходя из такси, чел осознает, что его представления о загородном пространстве страдают односторонностью. Элитный, предельно закрытый коттеджный поселок с вычищенными дорожками оказывается бесконечно далек от обочины дороги, заваленной окурками и пластиковыми бутылками. Никак не оборудованный спуск с нее и грязная тропа вовсе напоминают ему Дантофат. То, что для Чарли является незначительной помехой, для чела непролазная грязь. Он чувствует недовольство Чарли, но ничего не может с собой поделать. Многолетние привычки нельзя оставить в считанные минуты. Чел передвигается крайне медленно. Чарли, не обращающая внимания на грязь, раздражает его. Кроме того, она ведет себя с челом, как с ребенком. История со снятыми кроссовками возмутительна. Ему требуется некоторое время, чтобы понять, ничего обидного в поступках Чарли нет. Он впервые в этом абсолютно чужом пространстве и потому действительно отчасти является ребенком. И это вдруг возникшее ощущение детства оборачивается доселе невиданной для него свободой. Ее рука, поначалу показавшаяся мертвой хваткой, по мере движения становится уютным и естественным продолжением его собственной руки. К моменту остановки у первого болдера хождение босиком уже не кажется челу чуждым. Его охватывает небывалое ощущение родства с землей, редкой травой и вездесущим камнем. Уже первые болдеры, элементарные для Чарли, заставляют чела раскрыть рот от удивления. Попробовать самому и думать нечего. Его удел перетаскивает с места на место крэшпэд. Куда уж там эти глыбы? И дело не только в пальцах. Затаенная боязнь высоты, порой проявляющаяся при выходе на балкон, напоминает о себе. 5-6 метров, не больше, как будто бы не так уж и высоко. Но чел не уверен, как бы он повел себя даже на такой зряшной высоте, да и доведись ему сейчас оказаться на месте Чарли. То, как она спрыгивает вниз, заставляет его по-настоящему волноваться. Претензии по этому поводу чел благоразумно оставляет при себе. Очевидно, он здесь никто и звать его никак. Поэтому перерыв на обед воспринимается им как возможность, пускай незначительная, самоутвердиться в глазах Чарли. Надежды не оправдываются. Ему стоит усилий настоять на своем. В первый раз в жизни он использует выражение типа «да срать мне на». Чел совершает здесь над собой невероятное насилие, но зато четко осознает, насколько это важно – сказать то, что думаешь, самыми подходящими для этого словами. Чарли, к удивлению Чела, дает слабину. Но это минутная слабость. Сути дела она не меняет, она здесь ведущая, он ведомый. Но факт легкого оливкового помутнения железной девочки обнадеживает Чела. Западная стена карьера вновь лишает Чела спокойствия. Еще на подходе он чувствует неладное. Стена пугает гладкостью и высотой. Чел до последнего надеется, что маршрут Чарли не превысит обычных 4-5 метров. Когда же его надежды рушатся, он только на втором десятке метров осознает, что заботливо постеленный им крашпэт здесь абсолютно бесполезен. И Чарли заведомо знала об этом. Чел бросает взгляд на группу скалолазов по соседству и быстро устанавливает разницу между ним и теми, кто стоит у подножья. Она мала, но существенна. В отличие от Чела, с тем, кто на маршруте, их связывает веревка, а не только полный забот и взгляд. Вслед за этим нехитрым открытием приходит другое. Он ничем не может помочь Чарли. А если и может, то только тем, что не будет мешать ей быть самой собой. Чел отходит от стены, чтобы лучше видеть Чарли, и начинает петь, не смея пока еще делать этого в полный голос, боясь хотя бы легким колебанием потревожить ее покой, такой уверенной, тихой, слившейся со скалой в единое целое, она ему кажется. Эта тихая молитва не успокаивает. Чел ходит туда-сюда, не находя себе места. Но, как ему кажется, помогает Чарли, несмотря на с каждой секундой увеличивающееся расстояние между ними. В полную силу он поет, когда Чарли уже благополучно спускается и приводит истерзанные пальцы в порядок. Не в силах сдержаться, Чел отпускает голос на волю, славя единственную между женами и плод ее. Молясь с Чарли рука об руку обо всех бывших, настоящих и пребывающих, и ныне, и в смерти их. «Амен!» — шепчет Чел и видит вслед за Чарли облако-бабочку, но так и не понимает, что именно вскоре ее так расстраивает. Весь обратный путь он думает о случившемся сегодня, невольно ловя взглядом ее Чарли-походку. И только на трассе, в пятиминутном ожидании такси, приходит к выводу. Ему при ней не позволено говорить вслух, только петь. Приглашение отца застает Чела врасплох. Как Чарли будет воспринято домашними, помешанными на звуки и всем, что с ними связано? Предположить сложно. Ореол вчерашней лагримы еще силен, и Чарли, как его причина, должна быть принята, какой бы она ни была. Но это в идеале, а в реальности Чарли другой мир. Мир для его семьи отверженных. Принять Чарли как есть, значит соприкоснуться с ним, читай запачкаться. Глухие неплохие, они хуже. Они никто. Каста неприкасаемых из лишенного звуков подполья. Чел так и не предупреждает домашних об особенностях гостьи, решая в этом вопросе довериться судьбе. Примут, как примут. Не примут, он принял. Получить согласие Чарли кажется ему большой проблемой, но все проходит без лишних слов. Чарли, поколебавшись, соглашается. Хотя по хаотичному движению пальца над дисплеем заметно, что решение это для нее непростое. Дело ведь не в высотке и его очевидном, пусть и усыновленном мажорстве. Дело в музыке, которой наполнена их квартира. Да и любое место, где оказывается хоть кто-то из их семьи. В музыке, которой Чарли лишена в принципе. А то, как она слышит его, это другое. Это их тайна, которая касается только их двоих. И никого более. Этого никому не объяснить. Это никто не сможет почувствовать. Все остальное и остальные мимо. Они не поймут. Все закончится не просто непониманием, а какой-то бедой. Ощущение надвигающейся катастрофы не покидает Чела от подъезда до двери квартиры, и интуиция не обманывает его. Их встречают по высшему с точки зрения встречающих разряду. Солист импровизированного трио пел для королей и президентов. но чел в ужасе сжимается при первых звуках. Смотреть на Чарли больно. Ее пронзительно униженное лицо словно вкручивает чела в пол. Он слишком поздно реагирует на ее побег. Чел в отчаянии стучит ладонями по секунду назад закрывшимся дверям лифта, не замечая выскочившего на площадку оскорбленного трио. Чел бросается вниз по лестнице, которой никогда за все прожитые годы не пользовался. Скатившись на первый этаж, чел обнаруживает, что Чарли забыла крашпэт. «Может, она не ушла?» Предполагает чел невозможно и спрашивает консьержку. «Та девушка, которая пришла со мной, вышла?» «Да, только что», звучит в ответ. И чел с натренированной за день ловкостью закидывает крашпэт за спину. На улице, пробежав по инерции с десяток метров, чел останавливается и смотрит по сторонам. Площадка у входа дает хороший обзор. Чел обнаруживает Чарли на набережной. Она перебегает улицу в ближайшем от высотки месте и движется к соседнему мосту с башенками и крытой галереей. Маршрут неверен. Ей не нужно на ту сторону. Одно из двух. Или она намеренно заметает следы, или просто бежит куда ни попадя. Лишь бы подальше. Река как граница. Нужно не дать Чарли ее преодолеть. На середине моста Чарли замечает погоню и переходит на бег. Чел ускоряется, но ближе к противоположному берегу все-таки теряет Чарли из виду. Он останавливается и, тяжело дыша, с минуту с надеждой осматривается. Напрасно. Чарли словно исчезает. Чел снимает крашпэт и кладет его у основания трехметровой башенки. Он садится на мат и прислоняется к башне спиной. Откидывает голову, затылком чувствуя неприходящий холод камня. Чел глядит в сумеречное небо. Но глаза Чарли, уставившиеся на него, мешают разглядеть что-либо. Она сидит верхом на башенке. Глупо спрашивать, как она там оказалась. Небо уходит в расфокус, уступая место иной бесконечности. Лицу, обрамленному черной шапочкой и снудом. Чел кротко улыбается. Чарли несколько мгновений сохраняет суровость, но вдруг, как и тогда, в метро показывает язык. Но это уже другой язык. Чел понимает это и улыбается в ответ, и вскоре оба хохочут. Хохочут, как умеют. Он нараспев, она чуть мыча. И смеются почти без остановки остаток весны и без двух дней все лето. Смех Чела и Чарли, мелодии Си, Ритрувала Йоджура, ария Рамира из оперы Джоакина Россини «Золушка». Летит над рекой, заглядывает под мосты, наполняет соседние к набережным улицы и переулки. Смех не начинается и не заканчивается. И глубокой ночью во сне, сквозь череду домов и улиц оба смеются в унисон, предчувствуя и вспоминая один единственный день, в который сплелись все их радости, жертвы и падения. День рождения Чела в августе стартует в ночи с набережных, исхоженных в то лето вдоль и поперек, в оба берега, в замкнутый множество раз круг. Воду не люблю. Боишься, мелкая? Не называй меня мелкой, просто не люблю. Боишься? Не то. Боишься? Ну хорош, сам-то пыли очкуешь. Я ж молчу, стой. А что? Река кончилась. Мы здесь были. Мы везде были в первый же вечер. А сейчас какой по счету? Это ты знаешь. Я нет. Последний? Крайний. Надо говорить. А что изменится? Не будет последний. А крайний не последний? Не путай меня. Типа умный, да? Куда ты меня тянешь? Вспомнил, под этим мостом мы еще не были. Врешь, были. Тогда сразу. Над были. Под не были. Да. Отстань ты. Отстань. Вот, глянь. И здесь они. Вражье племя. Приступаем. У тебя с собой? Обижаешь. продолжается на первой кромке рассвета с пиленными и сброшенными в воду свадебными замками. Чел с Майя мстит этим творением рук человеческих, тайком вывезенный из дачи ножовкой по металлу. Об один из таких замков как-то по весне царапается Чарли, проходя мост траверсом с одного берега на другой. Суеверная пошлость. Чё? К черту их все. А что такое пошлость? Свадебные замки. А суеверие? Свадьба. А, ну, давай до свидания, пошлость. Бай-бай, суеверие. Усугубляется в 9 часу утра безудержным языком а-ля The Rolling Stones. Жертва ее на этот раз мэр с ближайшим окружением. Мелкая, да ты с ума сошла. Куда так близко? Чё я сделала? И не мелкая я. Да ты лица его почти коснулась. И чё, подумаешь, мент, эка беда. Да рядом сам мэр был. И хрен аль с того. Он не человек? Ему чё, язык показать нельзя? Нельзя. Ок, поняла. Значит, не человек. Дополняется в 10 часу запретным для чела мороженым. Ух ты, вкуснота какая. Жри, жри. Если не я, так бы и остался безмороженным горластым чмом. Украшается в полдень вечерним платьем для Чарли. Я же говорил, классно будет. Я откуда знала, у меня нет платьев. Как нет? Как просто? И юбок нет? Ничего нет. И не было? В детстве до болезни. Потом не помню. А это да, чумовая тряпочка. Спасибо. Странно. Что? Дарит тот, у кого праздник. Ты не по правилам. Мы не по правилам. Предварительно подытоживается около часа дня громогласным пуком Чарли в лифте в Сити. Случайные соседи, свадебная пара со свидетелями. Чарли не слышит себя, но отменно, как и прочие, чувствует. Ничего себе, внутри меня запахи не хуже тебя. Ну зачем? А чё они весь лифт заняли? В грузовой не сесть. Чё это за фигня? Чё молчишь? У них праздник. Сам говорил суе... Как его? Вере. Вот. Ну пукать-то зачем? Ты типа не пердишь? Нет. Да не трепись. Нет, это ты, когда лезешь. Чё? Чё ты сказал? Ах ты, сука, безрукая. Дура глухая. Ну вот, смылись. Ясно, тут задохнуться можно. Да брось. Да не лезь ты целоваться, дышать нечем. А ты задержи дыхание, ты ж у меня певец. Обрывается в 3 часу вечерним платьем Чарли. Залито в ресторане Сити, случайно опрокинутым Чарли Буэбесом. Буэбес – густой рыбный суп, блюдо французской кухни. На глазах у родителей чела. Они дают Чарли второй шанс в его дыре. Ну что, поела супчика вкусный? Да вообще, в жизни вкуснее ничего не ела. Да брось, так себе суп. Вот как его надо. Обрывается мгновением позже брендовым костюмом чела, целенаправленно, сверху донизу залитым буэбесом. Это я, чтобы рисунок был с твоим схожий. А я подумала, фигня суп. Верно, чё там? Так себе суп не понравился. За этим ты его на тряпочку. Не, это я просто у тебя такая, косорукая. А тряпочку жалко. Эй, ты что, плачешь, что ли? Из-за тряпочки запрещаю. Тоже мне бог. Хочу и реву, да, из-за тряпочки. Снимай. Кого? Тряпочку. Здесь? Сейчас? Что, мелкое, слабо? Да, пожалуйста. Тогда и ты. Что? Снимай. Да легко. О, цветики хочешь? Хочу. Разгоняется заново. Отданным бомжихе букетом. Ну зачем? Это неаккуратно и некому больше было. «Эй, ты! Обиделся, чё ли? Я же их всегда отдаю». «Знаю. С тех первых тюльпанов. Но...» «С ним пешеходить неудобно. Она вон как лыбится». «Ей бы выпить и поесть. Ты чудная». «Вот. Надо было с собой брать. Этот, как его?» «Буябес». «Вот. И эту, как ее? Мягкая такая». «Чиабатта». «Нет. Ну нафига себе так булку называть? Хрен запомнишь». «Затрудняется прогулкой в нижнем белье по Центральному парку. Я знаю, что все так на нас пялятся». «Это из-за меня. Я на каблуках ходить не умею». «Может и так. Но я думаю, это от того, что у меня трусы в горошек». Спасается случайным попаданием во флешмоб с обливанием краской. Охрана идет за ними по пятам. Дебилы и дебилки. Точно. Как форельки. Кто? Рыба такая. С того супа? Точно. Тогда мы тоже форельки. Не, мы просто. Дебил и дебилка. Точно. Но зато оделись в тему. А ты в горошке был смешной. А ты типа нет в этих тапках. Чё ты к ним пристал? Ну не ломай, не ломай. Все, нет твоих каблуков. Эх, мелкая, испортила ботинки. Завершается около полуночи попыткой пролезть нависанием по очищенному утром от суеверий и пошлости мосту с башенками. Чарли срывается в реку, и следом за ней через перила валится чел. Он едва умеет плавать и с помощью Чарли с трудом выбирается на берег. Вода холодная, не более 12. Осень ранняя. Конец августа, как начало октября. Простуда кажется легкой, и температуру быстро сбивают антибиотиками. Но недовосстановившийся чел проваливает конкурс в присутствии Доминго, срывая Атео Кара на Роменто. Пласидо Доминго. Родился 21 января 1941 года. Испанский оперный певец, тенор и дирижер. Атео Кара, ария Артура из оперы Беллини «Пуритани». В зале свист и шушуканье. В гримерке гробовое молчание отца. По возвращению челу объявлено о домашнем обучении с сентября и запрете встреч с этой глухонемой уродкой, которая даже ложку супа нормально съесть не может. Отец недвусмысленно напоминает челу, кто он такой и откуда, и каких трудов семье стоило поднять его на ноги. Чарли обходится без антибиотиков, но не проходит даже квалификацию на августовском этапе мирового кубка, теряя все шансы его выиграть. Письмо от спонсора категорически негативное. Теперь Чарли на тренировке отвозит отец. Вечером забирает мама. Оба держат ее за руку. Свободные перемещения по городу с 31 августа запрещены. Под угрозой третий контракт. Она так и не выполнила за лето его условия по намеченной для прохождения трудности. В запасе осень. И она должна пройти правильно, а не рядом с этим безруким инвалидом, который годен только на то, чтобы рот открывать. Простуда на фоне домашнего ареста и пережитого провала возвращается к челу в тяжелой форме. В ночь на 1 сентября он температурит и не может ответить Чарли в треде. Гаджеты убраны из его комнаты, и он закрыт на ключ. Чарли пользуется большей свободой. В 1:00 ночи она спускается по балконам и бежит по пустым набережным к высотке чела. Благодаря отменной архитектурной подсветке маршрут восхождения виден как днем. Чарли магнезится, и Дина с земли выходит на полку 1-го этажа. Становится в распор на внутренний угол, притирается ногами и мелкими откидками лезет вверх. Распереться. Скалолазание – встать ногами в распор между какими-либо элементами рельефа. Откидка – скалолазание зацепа, работающая в бок.